Глава 20. Карлота открыла глаза в больнице. Белый потолок над ее головой поплыл. Над ней раздавались голоса. Странные огни то загорались, то погасали. Кажется, над ней навис Джо Механ. «О, миссис Моран», — прошептал он. Она шевелила губами, но звуков не исходило. Механ подошел ближе, неуверенно пододвинул стул и сел. «О, меня пустили только на 5 минут», — тихо сказал он. Карлота внимательно на него посмотрела. Механ перестал перед ней раскачиваться. Он был так опрятно одет, так элегантен, так хорош. Она пыталась заговорить, но ее язык опух и стал похож на шерсть. «Джерри», — прошептала она. Механ сглотнул. «Он в тюрьме». «Джерри», — повторила она. Смазанные картины, искаженные воспоминания становились все отчетливее. Фигура Джерри в зеленой дымке со стулом в руках. «Где Джерри?» «О, его арестовали», — сказал Механ. «Покушение на убийство». Карлота обмякла на подушке. Механ глубоко заглянул в ее глаза. Он никогда не видел их такими черными, такими раскрытыми от какого-то далекого, непонятного ему ужаса. «О, миссис Моран», — прошептал он, — «что случилось?» Карлота повернулась и посмотрела на него мутным черным взглядом. «Мне нужно знать, что произошло», — мягко настаивал Механ, — «если это как-то связано с...» Карлота отвернулась, уплывая, соскальзывая в сон. «Миссис Моран». Механ наклонился вперед. Лицо Карлоты было белее простыней, белее далеких огней, мерцавших на консолях. «Джерри», — пробормотала она что-то невнятное. «Что?» — потребовал Механ. «А, отгони его. Помоги, Джерри, помоги мне». Она погружалась в сон, в бессвязные образы, вспышки и воображаемые испуганные крики. «Отгони его, Джерри!» — плакала женщина, задыхаясь. «Он убьет меня». Механ наклонился еще. Теперь он чувствовал тепло от ее лица, видел испарину над ее губой. Ее глаза были отстраненными, расплывчатыми, и стало ясно, что она теряет сознание. «Кто?» — неуверенно, испуганно прошептал Механ. «Кого отогнать?» «Он убьет меня. Он убьет. Убьет». Карлотта уплыла. Ее глаза оставались открытыми, бессознательно вглядываясь в застывший образ ужаса. Затем Механ увидел, как ее веки опустились, зрачки сузились, и она заснула. Он уставился на нее, боясь прикоснуться, но желая разбудить ее. Механ повернулся. В дверях стояла медсестра. «Она спит, мистер Механ», — сказала та. «Думаю, нам лучше ее оставить». «Что? А, да, конечно». Механ стоял у входа в отделение неотложной помощи. Карлота спала так глубоко, так неподвижно, что ее лицо было похоже на мягкий воск, нежную белую скульптуру. «На этаже есть телефон?» — спросил он. «В конце коридора». Там Механ узнал высокую, быстро двигающуюся фигуру в белом халате. Это был Шнайдерман. «Вот и он», — сказал Шнайдерман, ни к кому конкретно не обращаясь. Механу не понравилось, как подошел Шнайдерман. Слишком быстро, со странным выражением на лице. Механ порылся в кармане в поисках мелочи и поспешил к нише рядом с лифтами. «Секундочку, приятель», — попросил Шнайдерман. Механ почувствовал, как его схватили за руку и развернули лицом к двум злобным глазам. «Какого черта ты здесь делаешь?» — спросил Шнайдерман. «Я навестил своего друга». Шнайдерман выкрутил воротник Механа так, что тот затянулся. Рядом никого не было. «Пришел закончить работу?» — прошипел Шнайдерман. «Так, что ли?» «Ты спятил», — прошептал Механ так тихо, как только мог. «Хочешь, чтобы я позвал на помощь?» Шнайдерман медленно разжал хватку, смотря Механу в глаза. «Ты же понимаешь, что почти убил ее, прохрипел врач. «Вы оба со своими волшебными коробочками, счетчиками и проводами. Вы подтвердили ее психические иллюзии». «Ничего подобного», — запротестовал Механ, пытаясь вырваться. «Послушай, идиот», — злобно выплюнул Шнайдерман. «Если пациент наивен, нельзя ни в чем ему потакать. Она поверит и заставит поверить всех остальных. Она убедила своего парня. Вы со своими чертовыми явлениями, привидениями, насильниками...» «Какими?» — переспросил Механ с открытым ртом. «Жизнь — это не сказки, идиот!» — закричал Шнайдерман, наклоняясь так близко, что Механ почувствовал теплоту его дыхания. «Я не позволю тебе...» «Какими привидениями?» Снова прошептал Механ, вырываясь и отходя назад. Он понимал, что говорить с этим ординатором не было смысла. У парня явно истерика. Надо было срочно добраться до телефона. Несколько врачей вышли из лифта, и Механ воспользовался возможностью пройти с ними в главный коридор. Расстроенный, Шнайдерман пошел следом. «Я тебя за это засужу», — сказал он. «Давай». «Как и твоего партнера». «Пожалуйста». «И эту вашу докторшу-ведьму». Между ними вклинились две медсестры. Шнайдерману пришлось отойти в сторону, чтобы снова нагнать Механа. «Я сделаю все, что потребуется, чтобы не пускать вас к ней», — крикнул Шнайдерман. Непривычный к агрессивным перепалкам, Механ слегка задрожал и поспешил к телефонной будке в конце коридора. Он почувствовал странный подъем, словно стоял на пороге какого-то поразительного открытия. Шнайдерман остановился, когда Механ вошел в кабинку и закрыл дверь. Механ наклонился над трубкой так, что его лицо было скрыто от Шнайдермана, который неловко застыл, сердито глядя на студента из коридора. «Джин», — прошептал Механ. «Я в больнице. С ней все в порядке, но послушай». Механ обернулся и увидел Шнайдермана, угрюмо бредущего по коридору. Затем, задыхаясь от волнения, выпалил Крафту. «Ты веришь в привидений насильников?» Крафт быстро шел по коридорам уголовного суда. Чем дальше он заходил в массивное здание, тем более странным становилось эхо. Затем он ступил на огромную деревянную лестницу и запрыгал вверх по ступенькам, вышел на этаж, где несколько коренастых мужчин в костюмах подозрительно уставились на него, пока он ступал по плитке. Здесь было тихо, темно, и вдоль потрескавшихся стен и грязного потолка ощутимо висело зловещее ощущение опасности и напряжения. Дежурный указал ему на кабинет 135, и Крафт нерешительно постучал. «Войдите», — произнес грубый, усталый голос. Крафт внезапно понял, что ему придется собраться с духом для этого разговора. Он с удивлением почувствовал, что изнурен и нервничает. Попытался сбросить тревогу, прочел имя на двери, открыл ее. Мэтью Хэмптон, государственный защитник. И оценил мужчину за столом. Хэмптон раскуривал сморщенную сигару. Он был местами облысевший, чуть полноват, а лицо было плоским и странным образом приятным. такое крайне дисциплинированное и циничное, он холодно посмотрел на Крафта. «Да?» — спросил он мягко, почти иронично. Крафт осознал, что нелепо стоит в дверном проеме, положив руку на ручку. Тогда он закрыл за собой дверь. «Меня зовут Юджин Крафт», — представился он. «Я...» «Садитесь, мистер Крафт. Чем могу помочь?» Хэмптон говорил отстраненным, сочувственным тоном человека, который большую часть своей карьеры наблюдал за страданиями и насилием. Крафт решил довериться ему, говорить быстро и точно, так как должен работать разум юриста. «Вы ведете дело одного человека», — сказал Крафт. «Я хотел бы навестить его сегодня вечером». «Можно организовать», — сказал Хэмптон. «Кто это?» «Родригес». «Нападение?» «Да, сэр». «Его обвинили в покушении на убийство, мистер Крафт. Посещения разрешены только родственникам. Вы член семьи?» Крафт скрестил ноги, чувствуя в себе энергию и решимость сокрушить противника напротив. «Нет, но мне очень важно с ним поговорить», — ответил Крафт. Хэмптон лишь иронично приподнял бровь. «У меня есть нужная ему информация», — продолжил Крафт, «а у него нужная мне». Хэмптон во второй раз потянулся за зажигалкой. В отблесках пламени лицо выглядело старым, отяжелевшим, хотя ему было не больше 50. Крафт подумал, не лелеял ли этот человек когда-то мечты об офисных апартаментах в Уилшире, кожаных креслах и секретаршах. «Все должно проходить через меня», — сказал Хэмптон, выпуская облако густого дыма в темный воздух над лампой. «Если у вас есть сообщение, я его передам». Сбитый с толку, Крафт не знал, как объяснить причину визита в участок. «Позвольте мне представиться более полно», — сказал он, открывая кошелек. «Я научный сотрудник университета Западного побережья». Хэмптон взглянул на удостоверение, которое протянул Крафт. «Психология», — прочел Хэмптон. «Я проводил расследование в доме, где произошло нападение», — нервно начал Крафт. «Расследование», — мрачно уточнил Хэмптон. «Не как полиция», — быстро поправил Крафт. «Там происходили иные события». «Какие?» «Вы слышали о полтергейстах?» «Нет». «Что это? Болезнь?» Крафт заерзал. Он понял, что Хэмптон хотел побыстрее перейти к делу, ведь у адвоката куча дел, оплачивались они минимально. «В доме перемещались предметы», — сказал Крафт, — «без помощи человека. Также были обнаружены запахи, как и некоторые облака, в основном ночью, которые растворяются и испускают холодные лучи света». «Что вы говорите?» — отозвался Хэмптон, изучая Крафта более внимательно. «Определенные признаки привели нас к тезису, что там происходило что-то посерьезнее. На основании различных свидетельств очевидцев мы пришли к выводу, что миссис Моран мучила что-то другое». Хэмптон откинулся назад. На верхнюю половину его лица упала тень, так что глаза заблестели, как две яркие точки света. Он внимательно наблюдал за Крафтом, словно оценивал его ментальное состояние. «Что мучило?» «Это мне и нужно спросить у мистера Родригеса». Хэмптон медленно покачал головой, все еще наблюдая за Крафтом. «Это невозможно. Мне нужно подтвердить...» «Ваши нужды не имеют значения, мистер Крафт, по крайней мере, здесь». Крафт застыл на стуле. Он пытался придумать стратегию, но натыкался лишь на кирпичную стену. «Я пытаюсь помочь мистеру Родригесу», — умолял студент. Хэмптон указал на папку на краю стола. Сверху толстыми черными буквами было выведено «Родригес». «За Родригеса не переживайте. Ни один судья на свете не посадит такого человека», — уверил Хэмптон, «особенно учитывая, что в суде будут зачитывать его показания». Крафт вдруг почувствовал, как во рту стало сухо, а лицо бросило в жар. «Это оно?» — спросил Крафт, глядя на папку на столе. Хэмптон взял ее, открыл и поднес к свету. Крафт увидел размытую печать, грубую копирку с жирными точками и цифрами по краям страницы. Хэмптон просматривал копию. «Он явно безумен, мистер Крафт», — пробормотал Хэмптон, швыряя страницы через стол. Взгляд Крафта скользнул по словам, и на мгновение его охватила тревога. Заявление Родригеса выглядело как сбивчивое бормотание любого человека, которого увезли в 3 часа ночи с окровавленными руками и рубашкой. Затем Крафт заметил выдержки, которые заставили его улыбнуться и вернуть уверенность в себе. «И вижу, что ее грудь сжимают и выкручивают пальцами, вот только пальцев нет. Потом я вижу, как ее ноги раздвигаются». Их как бы расталкивают, и она начинает кричать, но в это же время держит, толкает кого-то или что-то. Вот я уже стою над ней. Я подошел к ней со стулом и ударил, хотел спихнуть с нее эту штуку, спасти ее. Я хотел навредить не Карлотте, а той хрени, которая была на ней, которая давила на нее. Да, трахала ее. Я что-то видел. Уж точно видел то, что она чувствовала. На ней что-то было. Я не мог это увидеть, но что-то было. Поверьте мне, там что-то было. У Крафта закружилась голова. «Можно мне копию этого показания?» Хэмптон забрал страницы и медленно покачал головой. «Все засекречено до суда». «А после?» «Открыто». «Спасибо, мистер Хэмптон», — сказал Крафт, вставая. «Я очень рад, что дело моего друга в ваших руках». «Я сделаю все, что смогу, мистер Крафт», — сказал Хэмптон, легко и профессионально пожимая руку студента. Крафт шагнул к двери. На лбу заблестели капельки пота. Он неловко кивнул и вышел. Хэмптон уставился на закрывающуюся дверь. Что-то в этом молодом человеке его беспокоило. Наверное, он такой же сумасшедший, как сам Родригес. Крафт вытер пот со лба, идя по длинному коридору. Юрист подтвердил то, что Механ испуганно прошептал по телефону. Масштабы проекта внезапно расширились, как обрушившиеся стены, превратившись в бесконечность опасных концепций. Хуже того, на кону стояли жизни. «Спектральное изнасилование», — прошептал Крафт. Серо-голубая ночь распалась на длинные пурпурные полосы. Доктор Кули налила Крафту и Механу кофе в глиняной кружке. Крафт уставился в окно маленькой квартирки доктора Кули, будто в изменившейся атмосфере мог уловить какую-то подсказку, что делать дальше. «Это подтвердили 5 разных людей, доктор Кули», — сказал Механ, потянувшись за пирожным на тарелке. «Мы закроем глаза и будем притворяться. Если сядем, сложа руки, и будем анализировать показания приборов об активности психокинеза». Крафт и Механ ждали доктора Кули. Молчание затянулось даже по ее меркам. Она казалась раздраженной, возможно, из-за того, что ее поставили в неловкое положение. Студенты гадали, размышляет ли она о каких-то сторонних проблемах. Она размешивала сливки в кофе, глядя мимо Крафта в окно. «У меня были случаи, — сказала доктор Кули, — когда женщин игриво щипали и тыкали пальцем, но ничего подобного. О, в книгах пишут о том, что духи насиловали как женщин, так и мужчин. Термином «инкуб» и «суккуб» уже много лет. Но, к сожалению, это не было задокументировано». Глаза Крафта снова заблестели. Но он изменил интонацию. Доктор Кули предпочитала достоинство, расчет и скептицизм необузданному возбуждению. Тем не менее, в его голосе было что-то особенное. Он будто звенел. «Спектральное изнасилование», — повторил он. В комнате повисла тишина, Там стало тихо, как в могиле. Доктор Кули вздохнула. Насколько ей ограничить воображение своих студентов? Сколько им нужно узнать самим? Это была вечная дилемма всех учителей, особенно в новых науках, где параметры ломались с обеих сторон, а границы расходились, как бесконечный горизонт. «Вы понимаете до конца, во что ввязываетесь?» — спросила она. Крафт и Механ переглянулись. Такого вопроса они не ожидали. «Вам не нужны призраки», — почти отстраненно продолжила женщина. «Ваши карьеры сложатся и без них». «Дело не в карьере», — возразил Механ. Снова воцарилось долгое молчание. Крафт осмотрел небольшую, но хорошо обставленную гостиную доктора Кули. Его пригласили впервые. К своему удивлению, он увидел множество томов о театре и изобразительном искусстве. «Но будет», — сказала она, — «прежде чем это закончится». Механ пожал плечами. «Просто мне кажется, что сейчас это не главное. Мы нашли что-то ошеломляющее, что-то революционное». «Не будьте романтиком», — посоветовала доктор Кули. «Вы уязвимы, как и все». «Мы настроены очень решительно, доктор Кули», — вмешался Крафт. «И я думаю, главное — понять, как перейти к следующему пункту плана». Но доктор Кули уже думала о другом. Если проект расширится на области, которые финансовые и политические отрасли университета сочтут возмутительными, последствия будут притянуты на ее кафедру, как молния к громоотводу. «Мы можем заниматься этим за рамками факультета», — мягко заметил Механ, предвосхищая ее мысли. «Возможно», — отозвалась доктор Кули. «Наверное, мы можем что-нибудь придумать. Независимое исследование аспирантов. Формально, чтобы оградиться от университета, если придется». Крафт наблюдал, как утреннее небо становится оранжевым. В этом было что-то свежее, прохладное, устрашающее, даже опасное. Будто он наблюдал за первым первобытным утром на незнакомой планете, которой еще даже не дали название. «Внешний разум», — размеренно произнесла доктор Кули, решительно отбросив свой скептицизм и прямо взглянув на проблему. «Развоплощенная сущность». В течение следующих 4 часов их беседа была сосредоточена на сущности, которая издевалась над Карлоттой и демонстрировала рудиментарную индивидуальность. Казалось, она существовала так же, как стол или стул, но все же иначе, как мысль, нематериально. Что делало это психическое существо уникальным, помимо его яркости, так это сопутствующая необычайная энергия. Согласно показаниям Джерри Родригеса, его реальность была наполнена силой разъяренного торнадо. Источник мог находиться в 2 регионах. Он мог скрываться в интенсивных, невероятно подавляемых областях человеческого бессознательного. Это бессознательное, искаженное и затемненное эмоциональным давлением жизни может стать мощным генератором снов, галлюцинаций, бреда, а также проецировать психические сущности. Доктор Кули обдумывала, что каким-то образом Карлотта, возможно, из-за каких-то старых событий, бессознательно и непреднамеренно спроецировала саморазрушительное жестокое существо, которое унижало ее против осознаваемой воли. Но после стольких часов, выпив бесчисленное количество чашек кофе, просмотрев письма и бюллетени из парапсихологических центров Соединенных Штатов, Канады и Западной Европы, она все больше и больше отклонялась от этой теории. «Я всегда верила», — сказала она Крафту и Механу за несколько часов до рассвета, — «что существует поле реальности, возможно, даже несколько, отличных друг от друга, и мы, люди, обитаем только в одном из них. Тогда сущность независима от миссис Моран, раздумывал Крафт. Возможно. И откуда она взялась? Откуда берутся звезды? Откуда берется жизнь? Рано или поздно вопросы происхождения упираются в загадку. Механ потер свои красные глаза, устало улыбнулся и вздохнул. О, их называли по-разному. Демоны, призраки, явления. Доктор Кули улыбнулась. «Может, сойдемся на корректном термине?» — предложила она. «О, развоплощенная сущность. Наверное, ваше определение самое точное. Сущность, но без тела». Солнце начало прояснять восточное небо за окнами. «Развоплощенная сущность», — тихо повторил Крафт. Он будто обращался к ней, умоляя проявить себя. Один роковой раз предстать в суровом свете научной реальности. «Как нам ее найти?» — негромко спросила доктор Кули. Теперь зловещая тишина не оставляла их в покое. Доктор Кули зажгла плиту, чтобы подогреть еще кофе. Крафт в замешательстве потер глаза. «Как-нибудь вытянуть ее?» — размышлял он. «Найти способ привести в контролируемую среду, затем изучить». «Понадобится больше приборов, чем уже есть в доме Моранов», — возразила доктор Кули. «Вам нужно будет контролировать окружающую среду, все известные физические переменные». Крафт побарабанил пальцами по столу. «Дело в том», — продолжила доктор Кули, садясь, «что литература никак нам не поможет. Такого еще никто не пробовал». Механ закрыл глаза. Он казался спящим, а затем заговорил. «О, Джин», — позвал он, — «нам нужно разработать способ контролировать обстановку в доме Моранов, вокруг миссис Моран, причем так, чтобы мы могли привлечь сущность». «Вы понимаете, сколько денег вам потребуется?» — мягко спросила доктор Кули. Размышляя о том, как собрать нужное оборудование, расходы на такую операцию, одновременно привели всех к единому тупику. «Ну, — замешкалась доктор Кули, — есть фонд Роджера Банема, мы подадим на грант». Крафт и Механ уставились на своего профессора. Она согласна подставиться ради них. Их глаза сияли от уважения. Крафт, Механ и доктор Кули встретились тем утром во второй раз. Они собрались в ее кабинете за 2 часа до того, как должны были встретиться с деканом Осборном. В его служебной записке говорилось только об экстренном совещании с медицинской школой для решения административной проблемы. Но доктор Кули прекрасно понимала, что встречи никогда не назначались на тот же день, если вопрос не был по-настоящему важным. «На нас будут очень сильно давить», — сказала доктор Кули. «Это все тот чертов ординатор», — проворчал Механ. «Он за этим стоит». «Что будем делать?» — спросил Крафт. «Признаем как можно меньше. Но все зависит не от нас». «В каком смысле?» «Будет проводиться расследование, чтобы определить, действовал ли кто-то из нас непрофессионально, по крайней мере, так должно быть, если все пойдет по правилам. В худшем случае проект просто отменят». «Нельзя отменить проект», — заметил Крафт. «Это вам решать». «Нам могут угрожать», — пояснила доктор Кули. «Либо отменяем проект, либо нам вообще откажут в финансировании». Вдалеке прозвенел звонок. Все посмотрели на часы. Было 10:30. До встречи с деканом осталось 15 минут.